Глава 12. Юлия Егоровна. Выйдя на отмель, Завойко сказал губернатору, что просит аудиенции и желает незамедлительно дать свои объяснения. «Пожалуйста, Василий Степанович», — ответил Муравьев. Он приказал своим спутникам идти вперед и взял Завойко под руку. Потому как он это сделал, Василий Степанович почувствовал, что Николай Николаевич не переменился. Это придало ему духа. «Я слушаю вас», — сказал Муравьев. Чуть наклонившись к уху губернатора и поводя вокруг своими голубыми глазами, Завойко быстро заговорил. Муравьев опустил руку, но ни один мускул его уставшего лица не дрогнул. Он выслушал Завойко и сказал однотонно и пренебрежительно. «Этого не может быть. Да уверяю вас, ваше превосходительство!» Срывающимся голосом воскликнул Завойко, чувствуя, что, кажется, ошибся. Губернатор не поддается. «Там в высокий уровень вода перекатывается через мели. Я знаю, откуда у Невельского эта карта. Это карта Гаврилова». Лицо Муравьева задрожало и перекосилось. «Да вы думаете, что вы говорите?» Останавливаясь, спросил губернатор. «Уверяю вас, ваше превосходительство», спокойно ответил Василий Степанович. «А если не хотите, то можете не верить. Мое дело сказать». «Помните, что не может быть того, что вы говорите», сдерживаясь, сказал Муравьев. Завойко с мокрым от пота лицом, в свою очередь, попытался вразумить губернатора. «Вы смотрите у меня», — грубо сказал Муравьев. «Если вы будете язык распускать, то я этого не потерплю». Завойко уже знал дикий нрав Муравьева. И теперь он почувствовал, что надо придержать язык за зубами. «Сейчас же отдайте распоряжение приготовить к утру коней. Михаил Семенович едет курьером в Петербург. Да позаботьтесь принять сегодня Невельского и офицеров как следует», сказал губернатор, подходя к дому. «Что значит «как следует»?» «А то, чтобы было все, что полагается». «Если вы видели мои запасы вина и знаете о них, то можете знать и то, что Завойко ничего не скроет», с обидой ответил Василий Степанович. «Вы должны понять, какое произошло событие, и радоваться». «Чему же мне радоваться?» «Тому, в чем и вы еще покаетесь, ваше превосходительство. Поймите, что тут нет и не может быть подлога. А ежели вы, Василий Степанович, сомневаетесь, держите все при себе. Будущее покажет. Но будьте хозяином, как бы лично вам это и не было неприятно». «Что значит лично мне, ваше превосходительство? Этого и не могу понять. Я думаю о благе Отечества». Муравьев пошел в дом. Завойко усмехнулся и пожал плечами. «Мои запасы вина к вашим услугам», — сказал он в спину губернатору, и, покраснев до шеи, направился к другому концу здания. И как говорит с дворянином. Отдав все распоряжения, Василий Степанович поспешил к жене. Юлия Егоровна, отослав своих пятерых ребятишек гулять с няньками и кутками, заканчивала туалет с помощью старухи-украинки. Юлия Егоровна сразу заметила, что муж расстроен. Она очень хорошо знала это потому, как он мигал и какое движение было на его обычно спокойном лице. Тот присел на табурет, блестя глазами. «Невельской говорит, что устье Амура доступно, будто бы стопушечные корабли могут проходить». Он злобно сверкнул глазами и стал пересказывать все, что слыхал от Невельского. Когда внизу послышался голос губернатора, Завойко вздрогнул, и вид у него был такой, словно он готов разорвать в клочья всех этих нагрянувших людей. «Я уже сказал генералу, что у Невельского подложная карта», — продолжал он. «Карту Гаврилова где-то достал, только цифры промера поставил другие». Юлия Егоровна смотрелась в зеркало, держа перед собой пудру, и не говоря ни слова. Глаза ее разгорелись, чуть скуластое лицо было холодно. «Он славы тут ищет. Дешево эту славу заработать хочет», — говорил Завойко. «Стопушечные корабли у него в устье войдут. Каков подлог? Где он выкрал эту карту? И так лжет, так лжет. В авантюру хочет втянуть правительство и компанию. А Николай Николаевич желает себе славы и рад, что его обманывают. Никогда главное правление не пойдет на то, что они хотят». Завойко готов был сейчас на что угодно, чтобы доказать, что Амур недоступен, и вывести Невельского на чистую воду. Он называл Невельского лжецом, обманщиком, который лезет судить о том, чего не знает. Юлия Егоровна, слушая мужа, все яснее чувствовала, что Невельской действительно совершил открытие. Она еще до прихода мужа поняла, что произошло какое-то важное событие. Когда губернатор и другие гости вернулись с корабля, ее странно встревожили доносившиеся радостные восклицания. Потом вошла Екатерина Николаевна в слезах, сказала, что Амур открыт, и поцеловала Юлию Егоровну. «Вы тоже радуетесь?» — спросила она Юлию Егоровну. «Ах, да!» — вскинув голубые глаза, отвечала та. И вот теперь муж уверял ее в обратном. Муж занимался этой проблемой несколько лет и уверял всех, что Амур недоступен, что Аянская дорога вполне обеспечит перевозку грузов для портов. Но вот явился человек, видимо, более подготовленный, чем ее муж, и явно на глазах у всех обнаружил его ошибку. Она была очень самолюбива и горда, трезвее мужа смотрела на все и понимала, какой удар нанесен и ему, и ей. Открытие, совершенное Невельским, компрометировало всю деятельность мужа. Муравьев мог быть недоволен, но еще хуже взглянет на это дядя, вполне доверявший до сих пор мужу. Дядя, для которого дорога истина. Но дело было не только в этом. Она вдруг почувствовала, что ее славный муж, подвиги которого она считала непревзойденными, которым она так гордилась, вдруг стал ей неприятен. Он оказался таким простым и мелким. «Так вот, сильный, смелый мой муж, — подумала она, — кажется, слишком надеялся на дядюшку, тогда как Невельской действовал. И еще хуже, если за его спиной есть кто-то в Петербурге. И еще имеет нахальство утверждать, что нашел пролив в южной части лимана, и будто бы Сахалин у него остров», — продолжал Завойко с надеждой, глядя в лицо жены, словно ожидая от нее одобрения. «Да-да, уверяет, будто бы Сахалин остров, что противно всем ученым доказательствам». Юлию Егоровну покоробили эти слова. Она презирала сейчас своего мужа, с которым уехала на Восточный океан, ради которого жила, как сибирская мещанка, терпела голод, лишения, рожала ребят в ужасных условиях. Она была глубоко оскорблена. До сих пор она была уверена, что ее муж делает великое дело. И она терпела. Она была слишком горда, чтобы простить мужу такой позорный провал. Все вокруг, что создавала она своими руками, потускнело для нее. И этот дом, и обстановка, все теперь выглядело по-другому. «Он, конечно, ищет здесь карьеру и делает открытие по чужой карте», — твердо и спокойно сказала она и взглянула на мужа. «Но дядя будет благодарен ему за его ложные сведения». «Как благодарен? Да я не допущу, я открою ему глаза. Я докажу, что это ложь», — шепотом краснее стал уверять Завойко. «А ты со своими заботами о Баяне останешься ни при чем», — сказала Юлия Егоровна. «Губернатор может быть очень недоволен тобой». Завойко вспыхнул. Гордость и готовность бороться заговорили в нем. Именно это и желала возбудить в муже Юлия Егоровна, выказав ему холодное пренебрежение и как бы показав, что не верит в его силу, хотя он и прав. Она делала вид, что не верит мужу, будто бы он может развенчать Невельского. Она надеялась, что этим еще сильнее возбудит в нем злобу и энергию, хотя энергии в нем всегда было очень много. Надо было лишь подсказать ему направление. Этим направлением был обычный путь в Петербург, в правление компании, к дяде. Там вершились все дела Востока, и без дяди ничто не могло быть решено. Но это надо было сделать очень осторожно и действовать не только там, но и тут. На счастье, губернатор берет мужа в спутники до Якутска. «Я все сделаю», — твердил муж с таким видом, словно просил верить. «Я иду к гостям», — сказала Юлия Егоровна и вышла, не глядя на мужа, похорошевшая от возбуждения, с горящими щеками.